Предлагаю облегчить друг другу жизнь. Мощный голос Ясаку разнесся по всем окрестным улицам. Кроме вашего капитана, все остальные могут проваливать. Мелкие сошки нас не интересуют, вставил Джонни. Так что если не хотите сгореть к херам собачьим, то у вас есть одна минута, после чего я за себя не отвечаю. Сумев облечь свой гнев в слова, парень почувствовал себя заметно лучше. Ясаку несколько недоуменно покосился на своего друга. Может, кто-нибудь другой и мог упустить изменения в поведении Джонни, но только не Ясаку. На первый взгляд угроза парня ничем не отличалась от любых других его угроз, вот только слова Джонни, для ушей Ясаку, прозвучали как-то чересчур гневно, что совсем не вязалось с его хорошим настроением. Да и прорезавшаяся жажда крови выглядела несколько странной, все-таки перед ними сейчас находились не пираты. Что ни говори, а к солдатам морского дозора парни все же относились не в пример лучше, чем к пиратам. Пусть с тех пор они уже успели сами стать пиратами, все равно нельзя было забывать, что первоначально Джонни и Ясаку пошли в охотники за головами не ради денег, а ради защиты простых людей от многочисленных злодеев. Однако, сейчас, если судить по буквально сочащемуся гневом голосу Джонни, никому бы и в голову не пришло, что когда-то он был на одной стороне с солдатами морского дозора. Создавалось впечатление, словно не так давно дозорные уже успели чем-то серьезно его обидеть, но ничего подобного точно не было. Так что для Ясаку поведение Джонни выглядело немного странным. Дозорные молчали. В воздухе повисло напряжение и страх. Некоторые ружья заметно дрожали в руках солдат, или правильнее сказать, у некоторых солдат ощутимо тряслись руки, из-за чего дуло их ружей выписывали в воздухе отчетливые восьмерки. У многих вспотели ладони, а с кого-то пот и вовсе катился градом. Если раньше репутация убийц пиратов среди дозорных лишь немногим уступала их же репутации среди пиратов, то теперь, когда они подняли пиратский флаг, автоматически став врагами морского дозора, солдаты стали бояться убийц пиратов даже сильнее пиратов. Всему виной чертовы дополнительные подробности, известные дозорным и неизвестные обычным людям и пиратам. Да и потом, одно дело читать, сидя дома в кресле, пробойню, устроенную Дону Криегу и его людям, и совсем другое дело лично стаскивать и сжигать многочисленные трупы, оставшиеся на месте той самой бойни. Множество солдат, предоставленных Смокеру в качестве подкрепления, были в свое время среди тех дозорных, кому досталось разбираться с последствиями уничтожения армады Дона Криега. И они, в свою очередь, не раз и не два описывали своим коллегам подробности всего ими увиденного. Зачастую с максимально возможными подробностями и свойственным людям приукрашиванием. В результате всего, сейчас, среди дозорных, самой распространенной эмоцией был страх. И по мере роста напряжения обстановки, рос и страх солдат. Кого-то еще маломальски успокаивала их численность, но только не дозорных из прибывшего в локтаун подкрепления. Они совершенно точно знали, что их количество будет катастрофически недостаточно. Потому, наверное, совсем не удивительно, что именно среди них нашелся солдат, у которого самым первым сдали нервы. Бах! Пуля ударила почти в 5 метрах слева от стоящих на крыльце парней, но не это было важным. Никто из присутствующих лейтенантов не успел и рта раскрыть, как на весь локтаун зазвучала оглушительная канонада. Перепуганные солдаты дозора и не думали себя сдерживать. В этот момент никому из них даже в голову не пришло, что из-за их действий может пострадать кто-то невинный. За спинами парней находилась самая обычная деревянная дверь, которая, под градом сотен пуль, моментально разлетелась в мелкие щепки. Ни Джонни, ни Ясаку к этому моменту на крыльце уже не было. На их уровне силы, стрелковое оружие, в руках обычных солдат, почти не представляло угрозы. Вернее, если Ясаку еще мог пострадать, случай во время разгрома армады Дона Криега говорил сам за себя, то для Джонни обычное оружие вообще не представляло угрозы. После частичной трансформации в дракона, Единственным уязвимым местом для пуль у него оставались глаза, но при его скорости он всегда мог либо отбить летящие в него пули рукой, либо элементарно уклониться. Да и в случае попадания, оставались еще веки нереально больно, неприятно, и нужно время для восстановления, и вместе с тем совсем не смертельно. Лейтенанты, надо отдать им должное, несмотря на свой страх и неожиданность начала атаки, смогли показать себя с самой лучшей стороны. Джонни и Исаку понадобилось не больше пары секунд, чтобы достичь рядов дозорных, каждый из парней бросился в свою сторону, и не думая пытаться организовать прорыв к кораблю. Разница заключалась в том, что дозорные, которых в качестве своей цели выбрал Джонни, едва не обделались, когда увидели несущегося на них парня. Характер Джонни стал не единственным, что претерпело изменения за последнее время. Если раньше, при частичной трансформации в дракона, изменения во внешности парня, можно сказать, были минимальные, по темноте, например, кроме измененных глаз, ничего больше нельзя было увидеть, то теперь частичную трансформацию Джонни невозможно было пропустить даже при всем своем желании. Кроваво-красная чешуя, где каждая чешуйка отделялась друг от друга яркой огненной ниткой, создавая впечатление, словно изнутри Джонни вот-вот должен был вырваться огонь. Полыхающие огнем глаза с вертикальным зрачком и пляшущие по рукам языки пламени дополняли картину. Последний раз Джонни преображался всего пару дней назад, когда он и Исаку пробовали свои силы против Санджи, и в тот день его трансформация ничем не отличалась от обычной. Сейчас же, всего два дня спустя, Джонни отчетливо чувствовал, что стал намного сильнее, и причина очевидна: его тело достигло кондиции, когда он мог полнее использовать силу своего фрукта. Спарринг против Санджи, на пределе сил, не прошел бесследно. Один из лейтенантов, умудрившийся сохранить ясную голову, перегородил Джонни путь, намереваясь не позволить парню приблизиться к простым солдатам. Тщетно. Продержался он ровно половину секунды. Выставленную в свою сторону катану, Джонни впечатал в грудь лейтенанта, вместе со своим огненным кулаком. От удара парня лейтенант улетел спиной вперед, прямо в ряды стоящих за ним солдат. Оставляя за собой целую просеку, лейтенант собрал своей спиной добрых три десятка дозорных, образовав одну большую кучу человеческих тел. В это же время Джонни начал мощно втягивать в себя воздух, намереваясь выполнить свое данное ранее обещание и спалить все вокруг. Раньше бы он так точно делать не стал, ему никогда не нравился запах горящей плоти. Однако, сейчас он об этом даже не задумывался. Изменения в характере парня, при трансформации, стали только еще более заметными. Джонни, в противовес Исаку, который откровенно забавлялся со своей частью дозорных, он орудовал кулаками, вместо мечей, поэтому точно забавлялся, намеревался прихлопнуть всех мелких мошек одним ударом. Противостоящих Джонни дозорных могло спасти только чудо, и оно не заставило себя ждать. Хотя правильнее будет сказать, что не заставил себя ждать. Казалось бы, неизбежную катастрофу удалось предотвратить в самый последний момент. Джонни уже начал выдыхать свою огненную атаку, грозившую стать сильнейшей из всех когда-либо им созданных. Результат все тех же изменений, произошедших с парнем, когда, краем глаза, увидел летящий ему в челюсть кулак. Кулак, появившийся будто бы прямо из воздуха, где-то возле его ног. Прервать свою атаку Джонни уже не мог, поэтому парню, во что бы то ни стало, нужно было увернуться от кулака, иначе ему, в лучшем случае, грозило разворотить весь рот собственной атакой, а в худшем разнести всю голову в клочья. Разом весь взмокший Джонни резко отклонился назад, но кулак последовал за челюстью парня словно приклеенный. Джонни не оставалось ничего другого, кроме как еще сильнее отклониться назад и запрокинуть голову, пропуская затянутый в перчатку кулак буквально в миллиметре от своего подбородка. В результате весь тот огненный ад, который парень собирался обрушить на беззащитных дозорных, устремился прямиком в небо, приняв форму огромного огненного дракона. В свою очередь Джонни смачно впечатала в землю силой отдачи его же огня. Попади солдаты дозора под подобную атаку, и они бы разлетелись по сторонам, словно горящие головешки. Чудом спасшиеся дозорные, увидев огненного дракона с распахнутыми крыльями, казалось, охватывающими все небо целиком, дружно сглотнули. Каждый из них живо представил себе, что бы с ними случилось, не подоспей их спаситель. Хватит стоять столбом. Они оба фруктовики, поэтому используйте сетеметы. От командного окрика смокера, материализовавшегося из облака дыма перед своими подчиненными, задрожали стекла в окнах окрестных домов. И тут же последовал новый крик, только уже не смокера. Не столько яростно прокричал, сколько яростно проревел Джонни, выбираясь из образовавшегося кратера. Злой парень оглядел того, кто не только не дал ему поджарить дозорных, но еще и изрядно его напугал, своей неожиданной атакой в самый неподходящий момент. Бледно-зеленые, почти пепельного цвета, волосы, зачесанные назад, две сигары во рту, теплая куртка на голое тело, синие штаны и берцы. И совершенно иной уровень подготовки по сравнению с остальными дозорными. Джонни, без всякого сомнения, мог сказать, что его новый противник, в одиночку, представлял в несколько раз большую угрозу, чем все остальные силы морского дозора на этом острове. Отрыватель голов Джонни оглядел своего соперника Смокер. Из-за частичной трансформации в дракона и заостренных зубов улыбка Джонни ни капли не походила на человеческую. Настолько кровожадной могла выглядеть только пасть голодного зверя. На этом, так толком и не успев начаться, их обмен любезностями закончился, но не по воле Смокера и Джонни. «Можешь и дальше чесать языком, а я пока с ним сам разберусь», пробежав мимо своего друга, бросил через плечо довольный Исаку. Парень без всякого зазрения совести собирался свистнуть противника прямо из-под носа своего друга. Исаку тоже хотел испытать силу сильнейшего дозорного из Дблю. Джонни потребовалось всего мгновение, чтобы выйти из ступора, но к этому моменту Исаку уже добрался до стоящего смокера. Мясник Исаку, взгляд капитана, казалось, готов был прожечь своего противника насквозь. «Привет и пока», — прозвучало смокеру в ответ. С серьезными противниками в Истблю нынче были нешуточные проблемы, поэтому Исаку не собирался упускать возможности помериться силами с прославленным дозорным. Пускай каких-либо особых надежд на серьезный бой парень не питал, Исаку все же рассчитывал хоть на какое-то сопротивление. Однако, на всякий случай, он не стал пока браться за мечи, вдруг сходу убьет, и атаковал кулаком, только чтобы увидеть, как тело его противника превращается в дым. «Твою мать!» — невольно вырвалось у Исаку. Выражение лица парня кардинально изменилось. Предвкушение битвы незамедлительно уступило место потрясению, а следом раздражению и злости. Больше всего на свете Исаку ненавидел фруктовиков типа Лагии. Да и кто бы на его месте их любил. Он себе жил и рвал на тренировках, а в этот самый момент где-нибудь какое-нибудь полное чмо жрало фрукт, чтобы разом войти в число непобедимых для него противников. Как тут не злиться, этот ублюдок Лагея. В голосе Исаку не было ни капли страха, а вот злость можно было черпать хоть ведром. Джонни, уже успевший броситься вслед за Исаку, парень намеревался отправить своего друга в длительный полет, и затем заняться дозорным, резко затормозил. Вся ярость Джонни моментально улетучилась, да и, было вставшая на дыбы, гордость поспешила улечься обратно. Им на смену, как и в случае с Исаку, пришли целые волны раздражения и тонны злости. Джонни точно знал, что у него и Исаку против Лагии нет ни шанса. Нельзя победить своего противника, когда ты не можешь ни атаковать его, ни защититься от ответных атак. При встрече с Лагией, Джонни и Исаку, как бы отвратительно это ни звучало, оставалось только бежать без оглядки. Во всяком случае, после памятной встречи с Лагией, входящий в состав козырной семьи, которой Луффи Аники впоследствии вырвал сердце, Джонни крепко-накрепко уяснил всю бесполезность сражения с подобным противником. И хотя все его естество противилось побегу с поля боя, другого выхода парень не видел. Да и сама возможность побега стояла под большим вопросом. В отличие от Джонни, Ясаку слишком близко находился к своему противнику. Если слово «близко» вообще применимо к ситуации, когда от соприкосновения твоего кулака с телом оппонент, последний превращается в дым, и ты оказываешься посреди этого самого дыма. «Чертов ублюдок!» — взревел Ясаку, когда окружавший его дым резко сжался и парень оказался в плену дозорного. «Я как-то ожидал больше от человека с одной из крупнейших наград в истории Истблю», материализуясь рядом с безуспешно дергающимся парнем, равнодушно произнес Смокер. В этот момент только способность к невероятной регенерации спасла Ясаку от инсульта, настолько сильно парня взбесили слова капитана. Без всякого сомнения, здесь и сейчас, ненависть Ясаку к фруктовикам типа Логи разом возросла на целый порядок. Раньше, когда он был слабым, парень не считал свою слабость зазорной. В мире всегда были, есть и будут слабые и сильные люди, и Ясаку не видел ничего плохого в том, чтобы быть слабым. Да и не считал он себя особо слабым. Будучи одним из охотников за головами и не раз сражавшись за свою жизнь, Ясаку был намного сильнее какого-нибудь фермера или плотника. Слабым он мог считаться только в сравнении с реально сильными людьми, или теми, кого он такими считал в те времена, и, как уже говорилось, не видел ничего зазорного в том, чтобы быть слабее кого-то другого. Кто-нибудь где-нибудь всегда был сильнее, и какой тогда смысл заморачиваться? Никакого. Однако, так Ясаку думал раньше. Теперь парень, а заодно и Джонни вместе с ним, считал неприемлемым быть слабее кого-то за пределами своей семьи. «Рю, ты хотел сжечь все в округе!» Сотряс округу новый злобный крик Ясаку. Так спали этого хера вместе со всем его дымом. Это Нами, будучи навигатором, могла позволить себе быть слабой. Это Санджи Аники, будучи коком, мог позволить себе быть слабым, мог, но не позволял. Это их будущий семейный доктор мог позволить себе быть слабым. Плотник и музыкант, если они все-таки когда-нибудь их найдут, могли себе позволить быть слабым. Потому что все они, и без всякой личной силы, могли принести неоспоримую пользу семье, а в случае с Нами и Санджи Аники уже приносили. Именно поэтому Джонни и Ясаку никак не могли позволить себе быть слабыми. В отличие от всех остальных, парни не умели ничего, кроме как сражаться. Нами лучший навигатор в Истблю. Санджи Аники, если не считать старика Зиффа с его возрастом и опытом, лучший кок Истблю. Зара Аники сильнейший мечник Истблю. Усоп, даже без учета не пойми как пробужденный и работающий воли, оказался монстром, способным стрелять из чего угодно и попадать в цель при любых условиях. И, наконец, Луффи Аники. Луффи Аники был человеком, которому беспрекословно подчинялись все перечисленные люди, что уже говорило за себя лучше 100 000 слов. С такой семьей, Джонни и Ясаку совершенно точно знали, что если не смогут стать сильными, то они всегда будут чувствовать себя словно пара приживал. И пусть все остальные члены семьи будут считать иначе, их собственное мнение о себе не изменится. Джонни сразу понял, что конкретно имел в виду Ясаку, призывая спалить все в округе, поэтому вся мощь атаки была направлена прямо на Ясаку, что так и продолжал бессильно трепыхаться в дымных тисках Смокера. Теперь собственную слабость парни воспринимали не только как личное оскорбление, но и как оскорбление Луффи Аники и Зара Аники. После стольких тренировок, после приобретения сил дьявольских фруктов, после всех тех новых знаний и опыта, после всех вложенных в них сил и денег, Джонни и Ясаку искренне полагали, что они просто не имеют права быть слабыми. Кто угодно другой из их семьи, только не они сами. Следственно, если собственная слабость воспринималась парнями всего лишь оскорблением, то проигрыш любому противнику за пределами их семьи вполне можно было счесть за полноценный плевок в лицо. И ладно бы только им, утерлись бы, стали сильнее и затем жестоко отомстили, но это также было плевком в лицо из-за Раоники с Луффи Аники, что было абсолютно неприемлемо. Джонни и Ясаку готовы были сдохнуть, лишь бы не допустить ничего подобного. В случае с Ясаку, парень и вовсе был готов дохнуть столько раз, сколько потребуется ему для победы над своим противником. В этом и крылся корень их ненависти к лагерям, никакие их усилия не могли позволить им победить в открытой схватке. При встрече с лагерей парням только и оставалось, что уповать на помощь Луффи Аники и Зоро Аники. Сколько бы сил Джонни и Ясаку не прикладывали, для них просто-напросто было победить лагерю. Они даже не могли сражаться с таким противником. Фактически, они не могли делать единственное из того, что вообще умели делать. В связи с чем, на появление смокера лагерю, Джонни и Ясаку отреагировали, как два быка на красную тряпку. Все, что сейчас хотелось парням, так это разорвать ублюдочного дозорного на части. «Всем лечь на землю!» — прокричал новый приказ смокер, едва ему стоило увидеть надвигающийся на него огненный шторм, вызванный Джонни. Прошло слишком мало времени после первого приказа смокера, поэтому улица за спиной капитана все еще была переполнена его солдатами, в то время как новая атака Джонни, без всяких сомнений, заметно превосходила предыдущую. Если первая атака была пробой его новых сил, то во вторую атаку Джонни вложился весь без остатка. Огонь моментально разросся вширь и ввысь, заполняя собой все свободное пространство улицы. От жара лопались стекла, вспыхивали крыши, плавился камень, и, тем не менее, главный удар пришелся непосредственно по смокеру и Ясаку. Огненная атака Джонни никак не могла навредить Лаги, однако ее вполне хватило, чтобы сдуть весь охватывающий Ясаку дым, попутно хорошенько поджарив самого парня. К счастью, ему было не привыкать. Сквозь ревущий огонь и испуганные крики дозорных, легко можно было услышать несколько истеричный смех Ясаку, перемежаемый привычными слуху Джонни матами. Ясаку было адски больно, откуда и привычные маты, но в то же самое время он был необычайно доволен их маленькой победе над неуязвимой лагерей. Смокеру, в свою очередь, чтобы отразить атаку Джонни, пришлось на полную задействовать силу своего фрукта. Дым смокера, как и огонь Джонни, протянулся от дома до дома, распространяясь на всю ширину улицы. Вместе с тем, смокер не стал пытаться блокировать огонь в лоб. Сформировав с помощью дыма что-то вроде огромного трамплина, смокер позволил огненной атаке достичь своего дыма, а затем он отправил весь этот огонь прямиком в небо. Получилось у капитана не без труда, и ему потребовалось время, и все-таки он снова сумел спасти своих подчиненных от неминуемой гибели, попади они под такую атаку. Не считая самых ближайших солдат к смокеру, которых все же успело слегка подпалить, остальные дозорные опять отделались лишь легким испугом. Пока смокер был занят отражением его атаки, Джонни не стал терять время зря и отыскал своего друга среди окружающего огня и дыма. Благодаря громогласному смеху и непрекращающимся матам, особых трудностей с его поиском у Джонни не возникло. Атака, способная плавить камни, не могла не пройти без последствий для человеческого тела. Кого-нибудь непривычного или неподготовленного вполне могло вывернуть наизнанку от внешнего вида Ясаку и исходящего от него запаха. Одежда парня превратилась в жалкие обгорелые лоскуты, да и те намертво сплавились с его телом. В такие моменты Джонни не мог не признавать силу воли своего друга. Бессмертие или нет, от самой обычной боли фрукт Ясаку не оберегал, но парень подставлялся под любые удары без малейших сомнений, словно боль для него была чем-то незначительным. И пусть так было не всегда, поначалу Ясаку реагировал на боль точно так же, как реагировал бы на его месте любой другой нормальный человек. К настоящему моменту порог устойчивости Ясаку к боли давно превзошел все разумные пределы. Год назад, если бы кто-нибудь сжег парня заживо, он бы не только заливался слезами от боли, Ясаку вполне мог намочить штаны от ужаса, и никого бы это не удивило. Сейчас от Ясаку осталась едва ли не одна горящая головешка, а он умудрялся смеяться и материться. Причем, его смех был злорадным как же, они хоть немного, но все-таки смогли утереть нос ублюдочной лагере. А еще год назад Ясаку не мог регенерировать с такой поразительной скоростью, какой регенерировал сейчас. Из обгоревшей головешки, прямо на глазах Джонни, Ясаку стремительно превращался в себя обычного, только полностью голова. Если бы мой фрукт еще умел восстанавливать одежду, цены бы ему не было. Едва стоило парню полностью регенерироваться и оглядеть себя, первым же делом пожаловался Ясаку. Не согласился Джонни. Не скажи, купили мы мой фрукт за вполне определенную цену, как и твой, собственно говоря, и сорвали джекпот. Легендарный дракон и бессмертный, по-моему, неплохая из нас получилась комбинация. Удивительно, но Ясаку едва не лучился довольствием, словно на миг он напрочь забыл о противостоящей им лагере. Сваливать? Недоуменно посмотрел на своего друга Ясаку. Ты собрался сваливать? Надо признать, закатывающиеся огненные глаза выглядели невероятно странно, особенно в исполнении зубастого чешуйчатого человека, покрытого вязью огненных линий. Закатив глаза, Джонни не увидел удара. Не ожидая от своего друга ничего подобного, парень прочувствовал на собственной челюсти всю мощь кулака Ясаку. Удар, способный убить человека на месте, отправил Джонни в 10-метровый полет, после чего парень еще столько же покувыркался по мостовой, прежде чем неподвижно замер. Приподнявшись на руках и усевшись на задницу, Джонни, покрутив головой из стороны в сторону, потер рукой слегка онемевшую от удара челюсть, после чего поднял взгляд на приближающегося к нему Ясаку. «Это я у тебя хотел спросить. Ты собрался сваливать? Куда ты, твою мать, собрался сваливать? Как обычно?» Последовал яростный ответ, полностью лишенный какой-либо логики. «И я собираюсь победить. Или ты намереваешься до конца жизни прятаться за спинами Зара Аники и Луффи Аники?» Ясаку без колебаний нанес удар по самому больному месту, напрочь забыв о приказе Луффи не называть его по-настоящему имени. На счастье Ясаку, благодаря огню Джонни, подпалившему окружающие их дома, за треском горящих досок, сейчас никто не слышал их перебранки. «И разве не ты сам говорил, что Луффи Аники приказал нам разобраться с местным капитаном? Хочешь сказать, Луффи Аники не знал о том, что он лагея? Ты совсем дурак, или все-таки сам сможешь сделать правильные выводы? Или ты настолько пересрался от вида лаги, что не можешь соображать? Вот уж не думал, что мой лучший друг такой трус!» Словно ужаленный подскочил с мостовой Джонни. Грушей для битья. Лоб Ясаку столкнулся с лбом Джонни. «Либо ты сейчас же заберешь свои слова обратно, либо я сам из тебя сделаю грушу для битья. Все-таки идиот здесь только ты», — говорят. Напугал ежа голой жопой, какой еще нахрен насмешил и котовый. Обосрался от страха, а теперь вонь собственно дерьма не дает связно мыслить. Вместо ответа Джонни от всей души зарядил Ясаку в челюсть. Кончились аргументы. Проиграл спор. Значит, как учил Луффи, самое время применить силу, потому что кто сильнее, тот и прав, даже если совсем не прав. Минуту спустя, Смокер, проконтролировавший безопасное отступление своих людей, поспешил вернуться к прерванному бою. Он переживал, что его противники могут либо сбежать, либо атаковать солдат на другой стороне улицы. Ни один из перечисленных вариантов Смокера не устраивал. Однако, чего капитан точно не ожидал увидеть, так это своих противников, катающихся по мостовой и отчаянно мутузивших друг друга, при этом не забывая подкреплять свои удары отборными матами и различными оскорбительными сравнениями. Смокер невольно замер на месте, во все глаза смотря на представшее перед ним зрелище. Хотя, надо признать, опыт капитана его не подвел. Смокер быстро сумел взять себя в руки, но встревать в драку своих противников не спешил. Да и зачем? Пока они сами прекрасно справлялись с поимкой друг друга, поэтому было бы глупо вмешиваться в их разборки. К тому же, ожидание надолго не затянулось. Довольно быстро подоспели отряды, вооруженные различными модификациями сетеметов, и уже было собрались повязать сразу обоих катающихся по мостовой парней, когда, резко подпрыгнувший вверх, отрыватель голов атаковал валяющегося на земле мясника уже знакомой смокеру атакой. Огонь волной разошелся по земле, чтобы затем взметнуться вверх, опять затягивая значительную часть улицы целым огненным морем, из эпицентра которого донесся дикий вой сгораемого заживо человека. Вой быстро оборвался. Смокер опять растерялся. Одно дело легкая потасовка в команде, но сжигание заживо. И это после всех услышанных им дифирамбов о царивших узах в семье убийц пиратов. Если бы он не видел собственными глазами внешний вид отрывателя голов и его огненные атаки, смокер бы уже давно начал сомневаться в правдивости всего услышанного. В следующее мгновение, только все тот же опыт спас смокера от его самого глупого поражения в жизни. Лишь в последний момент капитан успел резко отпрыгнуть в сторону и все равно едва-едва сумел избежать пролетевшую мимо него сети скайросики, только для того, чтобы прямиком угодить в другую. Выхватив из-за спины свое дзюте, смокер, без колебаний и со всей силы, кинул его в летящую сеть. Помогло. Вместо самого смокера, сеть оплела его дзюте, что подарило капитану время для безопасного отступления. Секундой после, смокер увидел, как рядом с его упавшим на мостовую дзюте приземлился мясник, спрыгнувший с крыши ближайшего дома. Чуть в стороне от него, прямо из полыхающей стены огня, неторопливо вышел отрыватель голов с мощным сетеметом на плече. Удивительно, но огонь, способный плавить камни, никак не повлиял на сетемет парня, чего нельзя было сказать о сетемете Исаку, да и о нем самом тоже. Смокер, невольно задержав дыхание, смотрел, как прямо на его глазах заживают чудовищные ожоги на теле мясника. Всего лишь считанные секунды, и человек-головешка превратился в обычного человека. Только полностью голова и с оплавленным сетеметом, который без малейших сожалений полетел на мостовую, тогда как сам Исаку принялся выпутывать дзюте смокера из запутавшей его сети. «Ох ты ж мать!» Пары секунд спустя прозвучал удивленно радостный голос Исаку. «Рю, у этого дзюте наконечник из скайросики, живем!» Изначально Исаку собирался завладеть оружием смокера только по той простой причине, что оно принадлежало ненавистной ему лаге, вроде как не победил, так нагадил. Однако, поняв, что, вместо жалкого злорадства, он получил самое настоящее оружие против лаги, энтузиазм Исаку взлетел до небес. Если бы не чудовищная прочность сети и скайросики, он бы мгновенно порвал ее на куски. И все-таки надолго Исаку сеть задержать не смогла, поэтому вскоре он смотрел на дзюте, в своей руке, с таким видом, словно он, как минимум, держал один из самых легендарных мечей в мире. «Поздравляю, мистер, вы тупой», — произнес довольный Исаку, злорадно посмотрев на хмурого смокера. «Вместо того, чтобы просто повязать нас с помощью силы своего фрукта, ты сам вручил нам оружие против себя. По-моему, это просто вершина тупости, а ты как считаешь, Рю?» Тяжело вздохнул Джонни. «Да ладно, подумаешь, ну что еще он может нам сделать?» Исаку сразу понял, куда клонит друг, но его чувств не разделял. Обычно, в их дуэте, именно Исаку выступал гласом разума, но только не сегодня. Слушая дружескую перебранку, смокер не мог поверить, что, совсем недавно, видел собственными глазами, как они пытались, если и не убить друг друга, то серьезно покалечить точно. И это не было похоже на представление или попытку усыпить его бдительность, только не тогда, когда один из актеров сгорает заживо. Однако, прошло всего пара минут, а отрыватель голов и мясник вели себя так, словно все увиденное им самим, смокером, было не более чем плодом его воображения. Также капитан не мог не отметить командную работу его противников. В их ругани и драке смокер не смог разглядеть и намека на более глубокий смысл их действий. Тем не менее, стоило парням скрыться за огненной завесой, как за считанные секунды они не только отобрали сетеметы у солдат, но и так спланировали свою атаку, что сам смокер едва ли не одним лишь чудом сумел избежать моментального поражения. Капитан просто не мог не вспомнить все, что он услышал от своего информатора. этого Луффи. Про фрукты отрывателя голов и мясника, про их командную работу, про отношения в их семье. И теперь, чем больше видел и слышал Смокер, тем труднее ему было убеждать себя в том, что парень изрядно преувеличивал, рассказывая об убийце пиратов. Отрыватель голов и мясник уже показали себя чрезвычайно опасными противниками, насколько же тогда должен был быть опасен сам Раранозара, и Ктулху, и упомянутый Санджи. А ведь были еще новенькие Усоп и знаменитая королева. Смокер в первый раз в жизни почувствовал себя так, словно он попытался откусить больше, чем мог проглотить. «Давай сначала расправимся с этим ублюдком, а обо всем остальном будем думать после, идет», — с нескрываемым энтузиазмом предложил Исаку. Парень прямо-таки горел в желании отхреначить ненавистную ему логию, после чего, как говорится, хоть трава не расти. Незамедлительно согласился Джонни, в конечном итоге, он не меньше своего друга хотел отхреначить логию, просто слегка опасался последствий использования костылей. Получив в свои руки оружие из кайросики, парни приготовились всерьез сразиться с ненавистной им логией, и они сразились. Результат получился на удивление или закономерно разочаровывающий. Джонни и Исаку на собственной шкуре или все-таки Смокера убедились в правдивости выражения: самоуверенные логии долго не живут. Нет, Смокер и без фрукта логии стал одним из самых сильных противников из всех, с которыми парням доводилось сражаться. По силе и скорости Смокер был даже чуточку выше Орлонга. Доведись Джонни и Исаку сражаться со Смокером один на один, и такая битва вполне могла затянуться. Однако, сражались парни вдвоем против одного, и любое касание наконечника трофейного дзюты заметно лишало Смокера сил. Лишившись большей части своей неуязвимости, проигрывая в силе и скорости, капитану нужно было отступать, тупо бежать, иначе говоря, но отступать Смокеру не позволяла его гордость. Результат, как уже говорилось, получился разочаровывающий. Минут через 10 после своего появления на поля боя, опутанный сетью, Смокер валялся в ногах Исаку и Джонни. На лицах старых друзей красовались две необычайно самодовольные улыбки. И только один лишь бог ведал, каких им усилий стоило ограничиться только парой самодовольных улыбок. На самом деле парням куда сильнее хотелось ухватить друг друга за руки и начать радостно прыгать и визжать, как двум маленьким девочкам. Кто бы и что бы там ни говорил, но они смогли победить непобедимую логию. Единственное, что омрачало их настроение от знаменательной победы, так это неизбежная реакция Луффи на использование оружия из кайросики. Джонни и Исаку знали, что он точно будет недоволен, а недовольный Луффи не сулил им ничего хорошего. С другой стороны, они все-таки победили логию, так что даже неминуемые последствия не могли сильно омрачить их настроение. Зато вскоре появившийся Зара смог. Да еще как смог. Теперь нам надо его убить, заявил радостный Исаку, едва у него мало-мальски начало спадать эйфория от победы. Сраным логием не место в этом мире. Парень безуспешно попытался выдать за пафос обычное злорадство и жажду мести. От слов Исаку незамедлительно перешел к действию, но на счастье парня, находившийся рядом с ним Джонни, успел перехватить его руку, прежде чем наконечник дзюты вонзился в полыхающий ненавистью глаз Смокера. «Ты чего?» В голосе Исаку послышалась неприкрытая обида. Вокруг уже основательно полыхали подожженные атаками Джонни дома, но парни вели себя так, словно стояли посреди обычной улицы, а не огненного кольца с каждой прошедшей минутой сужающегося все сильнее и сильнее. «Вздумаешь его убить, и могу тебе гарантировать, что сам потом задолбаешься подыхать», — ответил Джонни, отпуская руку друга. «Лу, Ктулху Аники запретил его убивать. Всевышние боги явно решили сжалиться над несчастным идиотом и позволили парню вовремя вспомнить предупреждение своего капитана». Джонни даже не представлял, насколько огромная жопа просвистела мимо него, когда он сумел вовремя поправиться. «Назови он сейчас настоящее имя Луффи, и следующие несколько месяцев ему бы пришлось ежедневно валяться в ногах нами, ибо в их семье Только Нами могла заставить Луффи проявить снисхождение к кому-либо. Зара, в принципе, тоже мог, но имя Зара и слово «снисхождение» не особо ладили друг с другом. «Хочешь сказать, мы даже не можем его убить?» Теперь в голосе Исаку сквозило неприкрытое разочарование. «Приказ есть приказ, если есть желание, можешь попытаться его нарушить», слега поддел друга Джонни. Ответить Исаку не успел, в этот момент на них напал камикадзе. «Освободите капитана Смокера, Вра!» Один из лейтенантов, то ли набравшись храбрости, то ли окончательно обезумев от ужаса, бросился прямо на мирно переговаривающихся парней. Слегка пригнувшись, молодой парень нанес колющий удар прямо в спину Исаку и, к собственному шоку, пробил его насквозь. Лейтенант оказался настолько потрясен своей удавшейся атакой, что не заметил, как полуобернувшийся Исаку тянет руку к его шее. «Джонни, дай мне его меч», — попросил парень, держа перед собой трепыхающегося лейтенанта на вытянутой руке. Джонни, без лишних слов, выдернул из Исаку пробившую его насквозь катану и вложил ее рукоять в руку друга. «В следующий раз, прежде чем пытаться кого-то убить, тебе стоит хорошенько подумать о последствиях. Как любит поговаривать мой капитан, кто к нам с чем зачем, тот от того и того». И с этими словами Исаку проткнул насквозь трепыхающегося лейтенанта его же собственной катаной. «Радвит!» — взревел Смокер, неистово забившись в своих путах. «Прос, ти, тека, пи, тан!» — прошептал лейтенант, улыбнувшись окровавленными губами в сторону разъяренного Смокера. «Знаешь, я раньше как-то никогда об этом не задумывался, но если дать себе время подумать, то можно прийти к выводу, что все дозорные знатные лицемеры», — произнес Исаку, без всякой жалости отбросив в сторону истекающего кровью лейтенанта. «Мы никого в этом городе пальцем не тронули, тогда как сами дозорные попытались нас убить без единой попытки договориться. Теперь еще целый лейтенант нанес удар в спину безоружному человеку, но стоило мне дать ему сдачи, и я моментально стал самым плохим парнем в округе. Как любит говорить Ктулху Аники, где логика? Эй, я тебя спрашиваю». Исаку с удовольствием пару раз пнул в бок буквально пышущего яростью Смокера. «Вот что ты на меня так смотришь. Столько ненависти, словно я убил всю твою семью. Повторяю для тупых, не вздумайте вы, банда придурков, на нас напасть, и никто бы сегодня не пострадал. Вы пираты», — буквально выплюнул Смокер. «Пока я ответственен за безопасность Локтауна, ни один пират не покинет этот остров», —